Глава 34. Демид. Поздно вечером мы с Милой возвращаемся домой. Надеюсь, что после сегодняшнего дня она смогла хотя бы немного поверить в мои чувства. Чувства, которые я сам запретил, но теперь испытываю. И все же надеюсь, она понимает, что я не просто хочу с ней переспать. Она нравится мне на самом деле. Не готов сказать, что Мила — это женщина, с которой я хотел бы прожить всю жизнь. Для таких выводов слишком рано. И не могу сказать ей о больших и крепких чувствах, потому что их тоже пока нет. Но она мне нравится, очень нравится. Привлекает меня физически. Мне нравится ее характер, дерзкий и нежный одновременно. Нравится ее искренность. Я думаю, мы могли бы попробовать стать настоящей парой, но для этого она должна доверять мне. Видит ли она, что нужна мне не только для роли фиктивной жены? Надеюсь, что да. Дома Мила уходит в нашу спальню. Я тем временем иду в библиотеку. Хочу найти одну книгу, о которой сегодня вспомнил. Когда просматриваю книжные полки, меня зовет Дворецкий. «Демид Игоревич, у вас гость». Смотрю на часы. Время начала 12-го. Я никого не жду. Кого могло принести так поздно? Пропущенных на телефоне нет. Первая мысль — случилось что-то плохое, раз ко мне приехали лично в такой час. «Кто?» «Анна Дмитриевна». Выдыхаю. «Это всего лишь Аня». Хорошо, что на ночь глядя мне не придется решать внезапно свалившиеся проблемы. Проводи ее в бежевую гостиную, я сейчас буду. Дворецкий уходит. Я все же нахожу нужную книгу и спускаюсь в гостиную, где меня ждет Аня. Какой сюрприз! Встречаю подругу. Ехала с вечеринки и решила заглянуть ко мне на чай. Аня лениво подтягивается, держа бутылку в руках. Ее короткое черное платье, облегающее фигуру, задирается еще выше. «Почти угадал». Она улыбается и подходит ко мне, а потом обнимает, будто мы 100 лет не виделись. «Ты не против, что я взяла?» Трясет бутылка в руках. «Нет». Сажусь на диван и откидываюсь на спинку. Отличный был день, насыщенный. Только сил почти не осталось. Аня проходит к столику с подносом и берет 2 бокала. «Составишь мне компанию? Не хочу пить одна». Открывает бутылку. «Я позову домработницу». «Не надо», — отмахивается от моего предложения. «Я сама в состоянии». Она подходит ко мне, держит 2 бокала передо мной и спрашивает игриво. «Какой?» Я мысленно закатываю глаза. Не люблю пьяных женщин. «Любой». Протягивает мне один и чокается со мной. «За нашу дружбу». Она выпивает. Я только подношу бокал к губам. Аня плюхается на диван рядом. Меня обдает запахом цветочных духов вперемешку с алкоголем. Подруга обнимает меня за руку и опускает голову мне на плечо. Ластится, как кутенок. «Что случилось?» Она поднимает голову и смотрит на меня сверкающими глазами. Потом снова прижимается к руке. «Ничего. Я соскучилась. И устала от этой беготни. Последнюю неделю я только и была, что с твоей фиктивной женой. А с тобой мы почти не общались. Даже на свадьбу меня не позвали». Последнюю фразу она говорит с обидой в голосе. «Ну, прости. А вы с моей мамой не выносите друг друга. Была бы это настоящая свадьба, я бы еще повоевал с матерью на тему гостей. Но мы всю церемонию организовали для нее одной. Так что пусть радуется, что все так прошло, как она хотела». Аня оживляется и подливает себе. «Ты решила напиться?» «Настроение такое. Ты же никуда не торопишься». «Завтра работать. Да и не думаю, что ты хочешь потом весь день болеть от похмелья». Аня вздыхает и переводит тему. «И сколько еще будут длиться ваши эффективные отношения?» «Почему такой интерес? Тебе же были безразличны мои дела с матерью». Подруга разводит руками. Любопытно стало. Все же ты при ней притворяешься, что любишь девушку, которая тебе никто. Мне кажется, это быстро надоедает. Ну, притворяться. Или она тебе нравится? Смотрит внимательно. Странные вопросы. С момента нашего расставания Аня не лезла в мою личную жизнь. С чего бы ее так заинтересовали именно эти отношения, которые даже не настоящие? Точнее, они могут стать настоящими. Но Аня-то в курсе про контракт и не знает про мои чувства к Миле. Ань, я не хочу обсуждать Милу. Мне и без этого хватает допросов от матери. Так-так. Она загадочно улыбается. Что-то скрываешь? Она стала для тебя кем-то особенным? Заглядывает мне в глаза. Если я Миле о своих чувствах еще не говорил, а о ней подавно рассказывать не собираюсь. Я не мальчик, которому нужен совет, как лучше вести себя с девушкой. Ань, хватит. Чувство легкого раздражения пьяной девушки — это какой-то ад. Нужно заканчивать эти посиделки и отправлять ее спать. Не злись. Она снова обнимает меня за руку и поглаживает. Может, спать, Ань? Спать? Смотрит на меня с улыбкой. Я скажу, чтобы тебе подготовили комнату. Она поднимается, отвечает капризно. Я пока не хочу спать. Выпивает еще и встает между мной и кофейным столиком прямо между моих ног. Я качаю головой и поднимаюсь. Но Аня толкает меня обратно на диван и выставляет передо мной палец. «Подожди, пожалуйста», — просит меня, как о чем-то сокровенном. «Ань, мне неинтересны эти игры». «Тебе ведь нравился наш секс?» Она размыкает губы и проводит ладонью вверх по своему бедру, задирая платье. «Это уже не важно. Тебе не с кем переспать?» Она одним движением оказывается у меня на бедрах, обхватив ногами. «А я хочу с тобой», — шепчет мне томно. «Жуть, как хочется секса. Но не могу. Не с ней. Спать с бывшими не в моих правилах. Да и Мила. Почему я сейчас вспомнила о ней? Может, она мне не просто нравится?» «Демид?» — слышу ее голосок за своей спиной. Поворачиваю голову. Милка стоит в дверях гостиной. Я скидываю Аню на диван. «Мила?» «Извините, я не хотела мешать». Опускает голову и уходит. «Мила, подожди!» Поднимаюсь. Как же плохо это выглядело со стороны. Надо поговорить с ней, объяснить. «Не смей уходить, Беркутов!» Они останавливают меня за руку. Но я больше не теряю ни секунды. Высвобождаю руку и иду за Милой. Поднимаюсь за ней по лестнице. Она заходит в одну из спален для гостей. Я ловлю ее в дверях. «Мил, давай поговорим». У нее губы дрожат, но подбородок гордо вздернут. «Я не могу спать с тобой», — заявляет мне твердо.